окормлявшего обитателей Лёвенбурга, подчеркивалась, в числе прочего, еще и должного вида дамой в приемной. Не кудрявая девица в легкомысленной блузочке, какие в последние годы были в большой моде, а почтенных лет Мегера с обликом четвертой макбетовской ведьмы, способная с первого взгляда ясно хранить секреты почище металлического сейфа с патентованными брамовскими запорами. «Прошу доложить», — сказал Сабинин, подавая ей всего сутки назад полученную от гравера визитную карточку. «Князь Константин Трайков. По неотложной надобности». Карточка вполне соответствовала ненадолго надетой личине с фантазийной короной вверху, способной привести в ярость издателей готского альманаха. Примечание. Регулярное издание, посвященное геральдике, коронованным особам, европейскому дворянству, выходит и теперь. Корона, имя и титул отпечатаны жирной, густой позолотой. Исходящий от карточки приторный аромат дурной вульгарности распространился по приемной вплоть до отдаленных ее уголков. Мегера вернулась почти сразу же, кивнула довольно вежливо. «Вас просит». Кабинет оказался небольшим, едва ли не меньше приемной. На стене, как и полагалось, висел портрет короля и императора, выглядевшего браво и молодо, насколько это возможно. Наискосок от него, рядом с окном, красовалась эмблема почтенного заведения, изображенная масляными красками на холсте и заключенная в тоненькую золоченую рамку, окруженная сиянием всевидящее око. Хозяин, восседавший за столом в расстегнутом по причине тучности жилете, на первый взгляд выглядел добрым, недотепистым дядюшкой из французского водевиля. Вот только глазки у него, как ни старался, оставались пронзительными, колючими. Ну, что же, положение обязывает. Наверняка полицейский чиновничек на пенсии. Сабинин остановился перед столом, умышленно давая возможность рассмотреть себя во всей красе. Жилет чересчур пестрый для подлинного джентльмена, камень в галстучной булавке чересчур велик для настоящего алмаза, трость с рукоятью в виде фривольно вытянувшейся обнаженной женщины тоже вопиет о дурном вкусе, да вдобавок лоснящаяся от золота визитка. И все же он надеялся, что не переборщил. Нет ничего страшного в том, чтобы выглядеть сомнительным субъектом, явным авантюристом. Главное — не показаться авантюристом мелким. К мелким прохвостам и отношение соответствующее. А вот авантюристы высокого полета отчего-то вызывают у многих неподдельное уважение, пусть и смешанное с другими чувствами, вроде боязливого любопытства. «Садитесь, прошу вас», — любезно предложил господин Глоац. «Из России к нам изволили прибыть князь». «Просто князь», — отметил Сабинин. «Отнюдь не более приличествующее случаю ваше сиятельство». В комбинации с едва заметной иронией во взгляде сие означает, что рыбка заглотнула наживку. «Вот и прекрасно. Из болгарского княжества», — сообщил Сабинин. «Господин Глоац, мне вас отрекомендовали самым лучшим образом, и я не стану отнимать у вас время напрасно. Давайте сразу перейдем к сути дела. Ситуация моя крайне деликатна. Вы, быть может, и не поверите, но так обстоит со всеми, кто сюда приходит», — добродушно прогудел толстяк. «Не могу вас заверить, что деликатность здесь блюдут надлежащим образом». «Вы меня окрыляете», — сказал Сабинин. «А дело в том, что я собираюсь жениться». «Мои поздравления». «Увы, до поздравлений еще далеко», — вздохнул Сабинин, поигрывая вульгарной тросточкой. «Избранница моя молода, очаровательна, располагает хорошим приданым и происходит из хорошей семьи. В этом-то камень преткновения и скрыт.